Глава 237. Запрещенная зона. Санему стоял на носу величественного корабля Луны, протянув руки к колоннам. Он напоминал заточенного гиганта и из-под лобья смотря на мир впереди. Полуразрушенная Луна за его спиной витала в небе, время от времени обрушивая на землю метеоры. Они взрывались неподалеку от корабля Луны, отчего чрезвычайно густая тьма заливалась ярким светом. Вспышки этого света раскрывали суетящихся дьяволов. Они бегали туда-сюда, поднимая страшную панику. Однако перед кораблем лежала чистая земля, нетронутая тьмой. Она была отрезана от остального мира, спокойная, таинственная, полная секретов. Трудно было представить, что посреди великих руин может быть такое место. Перед Санему показался широкий лес и бесконечный горный хребет. Однако немного дальше земля резко заканчивалась, будто кто-то ее отрезал. Отделённый морем и облаками, посреди облаков летал высокий город. Он напоминал место, населенное бессмертными. Небо заполонили золотые облака и свет, под которым лежали дворцы, возвышающиеся до самых небес. Высоко вверху парил непрерывающийся хребет золотых горных вершин. Посреди облаков стояли величественные статуи богов, напоминая императора, охраняющего свой народ. Огромные механизмы на высоте 3000 метров над землей бесшумно работали. Бесчисленные формации были нанесены на железную золотую поверхность невероятно сложной огромной машины. Энергия, которую та производила, превращалась в полосы текущего света, соединяющего город и небеса. Однако все это лежало в руинах. Увиденное ошеломило Циньму. Перед ним лежали руины деревни Беззаботной. Город, ослеплявший когда-то небеса, теперь был кучей развалин. Дворцы, возвышающиеся к облакам, были усеяны дырами, а цепь горных хребтов была расколота и разбита. Осколки камней всевозможных форм и размеров парили в море облаков, а у статуй богов отсутствовали конечности. В центре солнца, висящего в небе, было черное пятно, проглотившее больше половины звезды. Осталась лишь его золотая корона, напоминающая светящееся кольцо. Город в облаках лежал в руинах, так же, как и его механизмы, замершие высоко над землей. Их компоненты тихо парили вокруг. Работало лишь несколько огромных машин, поддерживающих барьер вокруг деревни Беззаботной. Недалеко от корабля Луны табличка с горизонтальной надписью была криво воткнута в землю. На ней были неумело вычерчены два слова «Сяо Паль». Табличка тоже была сломана. Ужасная тоска внезапно начала расти в душе Циньму, полностью его заполняя. Деревня Беззаботной больше не существовала. Место, где он мог бы быть беззаботным, не стало. Гигант, стоящий на корабле, схватившись руками за колонны, опустил голову вниз, будто нес наказание небес. Он упал коленями на землю. Капли за каплей начали литься слезы. Дом, о котором он так долго мечтал, был уничтожен. От него ничего не осталось. Парень так долго его искал, фантазировал о своем доме, семье, соседях и друзьях. И все эти мысли превратились в прах от одного лишь взгляда на развалины представшего перед ним мира. Это было будто рисунок на песке, смытый первой же волной. Дома больше не было, не было ждущей его матери, отца. Все его фантазии канули в лету. Санему проснулся от своего сна. Он так и остался сиротой, выращенным старыми, слабыми и больными людьми. Его родной город исчез. Король дьяволов Дутяня поднял голову. Сквозь окно дворца, посмотрев на гиганта, упавшего на колени посреди колонн, тот был окутан туманным лунным светом, его голова опущена вниз, дьявол видел лишь дрожь плеч юноши. В этот момент король дьяволов мог отлично представить себе боль парня, ведь он чувствовал себя так же, когда Дутянь был уничтожен. Его ничто не могло утешить, и подавить эмоции было нельзя. Рыдая, он проклинал весь мир и в приливе злости решил сразиться с вестниками смерти из Юду, пытаясь спасти жизни своих братьев. Он получил бесчисленные ранения, от которых его тело стало таким же разбитым, как и душа. Тогда он окончательно сдался, подчинился судьбе. Смотря на Циньму, он видел себя в прошлом, молодого, готового проиграть и подчиниться обстоятельствам. Когда желание жить слабо, и человек теряет направление, он начинает блуждать, будто неприкаянный. Проведя всю жизнь в грязи, нельзя узнать блеска жемчужины. Сколько испытаний и трудностей, сколько потерь нужно пройти, чтобы выбраться из тисков страха. «Где дом? Где мой дом?» Циньму медленно поднял взгляд, холодно смотрящий вперед. Его глаза отражали легкий блеск луны. Когда он моргнул, свет на мгновение исчез, после чего стал еще сильнее напоминать Луну. Стоя на борту корабля Луны, юноша чувствовал, как его эмоции кипят под воздействием тысяч мыслей, текущих через голову. Он долго не мог успокоиться. «Я пришел сюда не за деревней беззаботной, а за старейшиной, бабушкой и остальными. Они моя семья, а деревня Цинлао мой дом. Моя деревня беззаботная!» Юноша собрался с мыслями и огляделся. Внезапно он увидел несколько каменных статуй, расположенных на краю барьера. Даже существа божественной области с трудом могли перемещаться во тьме великих руин, не имея с собой такой статуи. Однако эти камни были невероятно тяжелыми. Даже практикам уровня мастера секты было непросто таскать их на спине. Преодолевать большие расстояния с такой ношей было невозможно. Каменные статуи на краю деревни, вероятно, были доставлены сюда с помощью магической силы, дабы защититься от давления тьмы. По прибытии в деревню беззаботно от статуи больше не было никакой пользы, поэтому их оставили. Сердце с ним вздрогнуло. Старейшина с целителем могли путешествовать во тьме, справляясь со встретившимися по пути угрозами. У немого тоже должен быть свой способ выживания. Но старый Ма, одноногий, мясник и слепой нуждались в поддержке статуй. Однако тела мясника, одноногого и Ма уже оправились, поэтому те могли преодолевать огромные расстояния со статуями в руках. Способности глухого были окутаны тайной, но даже призраки и боги в них не сомневались. Сам имперский наставник был преданным поклонником старика и коллекционировал его картины. Говоря о бабушке Сы, в ее теле был запечатан предыдущий владыка небесного дьявольского культа Ли Тяньсин, так что она тоже должна быть в силах справиться с весом статуи, поэтому статуи возле барьера, скорее всего, были оставлены стариками. В таком случае не смогли сюда добраться. Неужели они вошли в деревню и попали в ловушку, из-за чего не смогли вернуться домой на Новый год? С такими мыслями начал оглядываться к нему. Его глаза заполнила кипящая энергия, когда он использовал навык пробуждения глаз девяти небес, которому его обучил слепой. «Я здесь, старейшина, бабушка. Я верну вас домой на Новый год». Он не сразу вошел в деревню беззаботную, сначала осмотрев окрестности. Старейшина деревни и остальные были очень сильными, поэтому если бы они и вправду добрались беззаботную, она бы не выглядела такой спокойной, как сейчас. Внутри было достаточно опасности, из-за чего они и попали в ловушку. Даже корабль Луны не мог гарантировать безопасность Циньму. Взгляд парня упал на лес перед деревней, сразу же обнаружив следы старейшины остальных. Божественное искусство стариков владели огромной силой и нанесли бы огромный ущерб местности, однако ничего подобного в лесу не было. Хоть здесь и были следы битвы, серьезных повреждений не наблюдалось. Проследовав по следам, глаза юноши наткнулись на руины посреди леса. Путь старейшины и остальных проходил неподалеку от них. Причина, по которой он проходил возле руин, была в том, что это был единственный безопасный проход в деревню беззаботную. Кроме него, вся местность вокруг была запрещенной. Используя божественные глаза девяти небес, Саньму увидел лучи слабого света, свидетельствующие о ловушках в лесу, однако он не мог понять, какая именно опасность там их ожидала. Эти ловушки были чрезвычайно мощными, поэтому путь вдоль руин был намного лучшим вариантом. Саньму продолжил пристально смотреть вперед. В этот миг он увидел, как из руин в 500 километрах от него вылетело несколько нитей света. Жизненная ци юноша хлынула вперед, когда он схватил нефритовый кулон, прилипший к барьеру. Активировав корабль Луны, он сделал шаг и вошел в барьер. Легкая волна пронеслась над ним, и он почувствовал, будто переходит в иной мир. Тьма, окутавшая великие руины, немедленно рассеялась, и, повернув голову назад, он не смог ее разглядеть. В этот момент он услышал странный смех. Бесчисленные дьяволы, спрятавшиеся на борту корабля Луны, спрыгнули на землю и будто потоп заполнили лес. Дьявольский бог с двумя головами и пятью хвостами поднялась в воздух. У нее также было 8 длинных ног с ладонями вместо стоп, позволяющими бегать в небесах, громко выкрикивая «Ватхах! Убить!» Это шокировало короля дьяволов Дутяне. Он никак не ожидал, что во тьме корабля пряталось столько опасных существ. Дьявольский бог отвернула голову, хихикая стоящему на корабле Циньму. «Приятно по мановению судьбы найти то, к чему сам стремился столько времени. Мы давным-давно захотели пробраться в деревню беззаботно. Спасибо, что помог!» Это была та же дьяволица, которую Циньму и старейшина встречали в царстве живых мертвецов. Именно она манила его в темноту после того, как он встретил корабль солнца у стен города «Пограничный дракон». Было очевидно, что она давно спряталась на борту корабля Луны, чтобы однажды попасть в деревню. Казалось, будто она понимала, что Циньму в конце концов вернется доложить корабль с целью добраться на нем в беззаботную. Наконец она добилась успеха. «Дети мои, поглотите последний кусок чистой земли! С сегодняшнего дня этот мир наш!» Дьяволица кричала, приказывая бесчисленным дьяволам двигаться к противоположной стороне деревни. Наблюдая за происходящим, на лице Циньму не дрогнул ни один мускул. Внезапно из леса вылетела мистическая волна. Плоть и кровь десятков тысяч дьяволов, пробравшихся в деревню, немедленно исчезла, оставляя после себя лишь кожу. Следом за волной раздался легкий ветерок, и даже кожа бесследно исчезла. Дьяволица, поднявшаяся в небо над лесом, мгновенно попыталась скрыться. «Сапарами!» После этих слов появилась огромная воронка, втягивающая ее внутрь. Циньму уже встречал такую технику. В бою против старейшины деревни дьяволица создала подобную воронку, ведущую в параллельный мир, и попыталась затянуть старика внутрь, однако она не ожидала, что полетит за ним следом. Теперь она использовала ее не для того, чтобы заточить старика, а чтобы сбежать от опасности в лесу. В тот же миг из земли взлетел огромный шар, из которого выстрелил яркий луч, последовавший за дьяволицей в глубины космоса. В воздухе образовалось пятно из крови, а труп женщины упал на землю. Приземлившись в лесу, он превратился в пепел. На корабле Луны пребывал в тихом ужасе король дьявола в Дутяне. Даже кровь в его жилах застыла. «Проклятый мир! Он может быть хоть чуточку приветливей!» Чистый лунный свет в глазах парня рассеивался, будто туман. Раздался пронзительный голос юноши. «Ваши смерти подтвердили мою догадку. Эта запретная зона не для охраны жителей деревни Беззаботной, а для того, чтобы не позволить им выйти наружу. Ее построил тот, кто уничтожил великие руины».